можно было бы попробовать ударить какой-нибудь техникой. Благо Дао, в отличие от большинства школ, идет не от простого к сложному, а от конечного к начальному. Начинаешь с Ваню, потом пять основных стихий, затем Инь-Ян, Тайцы, наконец, Уцзу. Так что создать какую-нибудь кинетическую волну или ураганный порыв ветра я в состоянии даже сейчас, имея лишь пару месяцев развития за спиной, но вряд ли акашиты балуются чем-то подобным. Врываться в святилище, хоть бы и самопальное, с ноги — это даже для полных психов странно. Должен быть какой-то секрет. Подсказать? — спросил оказавшийся у нас за спиной старейшина акашитов, который умудрился напугать Саика, так что она даже отскочила в сторону. Опасно так подходить, даже если уверен в своих силах, осуждающе качаю головой, не отрывая взгляда от ворот. Да и подсказка будет лишней, вот она, точка приложения силы. Легкий тычок в особое место, и ворота открылись с такой силой, как если бы я в них тараном ударил. Вы реально психи? — вздыхаю. Я думал, что акашиты уважают свои святые места. Я признал, что нас можно назвать акашитами, но не говорил, что мы принадлежим к организации с подобным названием. Он развел руками, как бы извиняясь. Сами мы себя называем мастерами боевых искусств. Дадзё Рёдзэнпаку, на этом все. Хитрый дед, даже слишком. Но тут оставалось только хмыкнуть. Я действительно сделал выводы только на основании того, что их развитие и направление сил очень похожи. Ошибка одна из многих. Мне часто не хватает опыта, при переизбытке знаний. Что ж, значит, я неправильно тебя понял, признаю за собой ошибку. Здравствуйте, уважаемый старейшина, — поклонилась Саика. Меня зовут Бусудзима Саика, я дочь Бусудзима Исаму. Хо-хо-хо, дед изобразил из себя Санта-Клауса, хитро посмотрев на меня. Какая воспитанная молодая леди. Да, не чета нам, сумасшедшим мистикам, — возвращаю ему шпильку, намекая, что его вежливость немногим больше моей. Старик на это только посмеялся. Что ж, следуйте за мной, — предложил он, первым заходя на территорию особняка. Мы сможем поговорить внутри, остальные мастера нашей компании уже ждут. Ждут — это не совсем верное слово. Чужое внимание я ощущал с тех пор, как мы подошли к воротам. Несколько могучих мистиков внутри нас почувствовали и следили, старательно делая при этом вид, что очень заняты чем-то своим. Первого такого наблюдателя мы увидели почти сразу же. Это был здоровенный иностранец в снаряжении для занятий муай-тай, который старательно, но аккуратно месил боксерскую грушу. В том, что он кривляется, я не сомневался ни на минуту. При его физических кондициях даже обычный человек эту несчастную грушу уже порвал бы или сорвал с крепления. А этот парень обычным не был точно. Тот самый друид, который подговорил птиц следить за мной. Очень специфическая энергетика, друид круга пастыря, защитник и владыка. Не часто можно встретить подобное, а он еще и акашит. Гремучая смесь. Саика тоже впечатлилась могучим гигантом, что был едва ли не на две головы выше меня, а ведь я сам не маленького для японцев роста. Старик же Фуриндзи, заметив наш интерес, представил своего то ли друга, то ли подчиненного. Его зовут Апачи Хапачи, 28 лет, — зачем-то сообщил он нам его возраст, после чего повысил голос. Апачи, заканчивай. Друид в ответ на этот оклик одним молодецким ударом просто пронзил грушу кулаком как копьем. Драконий удар, техника первого круга из 9 доступных смертным. Ничего особенного, но для непосвященных весьма наглядно и впечатляюще, а большего и не надо. Не обращайте внимания, — вздохнул Фуриндзи, явно не оценив уничтожение спортивного инвентаря. Он просто очень любит гостей, вот и старается. У него получилось, — улыбнулась Саика. Она уже немного привыкла к мистике, но все еще не разучилась восхищаться подобными вещами. Следующего мастера, вернее пару мастеров, если верить моим чувствам, мы встретили в одной из комнат по дороге. Дверь была специально приоткрыта, позволяя без проблем заглянуть внутрь. Сразу же в глаза бросилась весьма привлекательная девушка, может быть, молодая женщина, в крайне фривольной одежде, зато с мечом за спиной. Стояла девушка-мастер в окружении разнообразного холодного оружия. Легко потянувшись за оружием, она припала на колено, и закрепленные вокруг девушки клинки разлетаются на две половинки. ХММ, острая кромка. Этим приемом можно превратить в острое лезвие любой предмет, хоть травинку, но есть два момента. Мастера могут такой заточенной травинкой стальную плиту рассечь, а если использовать ее на оружие, то клинок будет тем острее и прочнее, чем был до использования приема. То есть на конечный итог влияет как умение воина, так и качество оружия. Это все еще самая основа, доступная смертным, но все так же действенно и наглядно. А вот направление развития девицы я так сходу не угадаю. Острую кромку в том или ином варианте изучали много кто. Простая на начальном этапе она имела бесконечный потенциал развития. Система хранит память о по-настоящему опасных мистиках, у которых этот прием был основным. «Что ты тут забыл?» – спросила девушка, припав на одно колено спиной ко мне. «А вот и второй мастер». Все еще неназванная девушка вонзила меч в маты перед собой, выгоняя из скрытой подпольной ниши еще одного мастера, щуплого и невысокого китайца. Скорее всего, это тот самый Макинси, родственник Матуна и Маринки. Китаец тут же начал оправдываться, вот только он даже не пытался быть убедительным. Куда больше это напоминало приглашение поиграть в салки, и приглашение было принято, началась потасовка. И снова это была откровенная постановка. Пусть о предельной силе местных мастеров я ничего не знал, но понять, что оба они сильно сдерживаются и откровенно кривляются на показ, было несложно. Похоже, не только апачи любят гостей. Наблюдая за их беготней, я прислушался к своим ощущениям. Еще два мастера было в глубине помещения, и с ними третий, похоже, ученик, сила за ним чувствуется, но пока небольшая, а последний, уже посильнее ученика, но еще не мастер, даже не слабый, местный адепт, наверное. Интересная компания тут собралась. «Сигуры, Кинси, прекращайте», — строго сказал Фурин Дзи. «Игры этой парочки тут же закончились. У нас тут намечается серьезный разговор. Позвольте представить наших гостей, Камура Такаши и Бусудзиму Саика. А это мои друзья, мастерица меча и любого другого оружия, Касака Сигуры, и мастер школы Феникса, Макинси. Разве полезно для мастера распыляться на разные виды оружия?» — спросила Саика с подозрением, покосившись на меня. «Я же только улыбнулся. Несложно представить, что будет дальше. Не воин, кузнец», — просто пояснила девушка, что изрядно себя принизила. «Ничего не могу сказать о ее навыках ковки, но воин она точно не слабее того же Макинсия. Где-то я уже это слышала». Теперь моя девушка подозрительным взглядом сверлила так называемую мастерицу. «Боже, Саика своей ревностью сама себя раньше времени до седины доведет. Пусть вокруг меня постоянно крутится куча девушек, но я еще ни разу не давал повода подозревать меня в измене или каких-либо других планах. Приятно встретить мастера, идущего путем созидания, а не разрушения», — с легкой усмешкой кланяюсь этой Сигуры, на что Саика только фыркнула. «Думаю, добавлять, что я хотел бы поработать вместе с мастером-кузнецом не стоит, моя дорогая девушка не поймет, но на заметку возьмем». Глава 26. Два последних мастера, бандитского вида каратист Сиасакаки и благообразный мужчина средних лет Акисамы Каэцудзи, мастер Дзюдзюцу, оказались такими же оригиналами, как и прочие их товарищи. Я бы даже сказал маргиналами. Что меня особенно позабавило, так это какая-то нарочитая клишированность их образов. Без проблем угадывались классические архетипы, а потому я сразу же заподозрил уже виденную игру на публику, просто немного другого уровня. Что до конкретных выкрутасов, то в чем-то это было даже забавно. Каэцудзи, философствующий мастер Дзюдзюцу, был ученым мужем, мастером многих благородных искусств, от каллиграфии до рисования и скульптуры. Любил поговорить, умел слушать. Еще один кандидат на более близкое и интересное знакомство, в пару к Сигуре. Сакаки же был типичным героем американских боевиков про боевые искусства. Байкер бандитской наружности, но с добрым сердцем внутри. Его можно было бы посчитать даже стандартным фанатом подобного рода развлечений, который просто подражает любимым героям, если бы не представление от Фурингзи. Старик представил каратиста как мастера сотого дана, я даже подумал, что это шутка такая или подначка, но Сакаки только подтвердил подобное звание. Фокус в том, что в карате всего 10 данов, и 10-й дан так и называется мастер. Поэтому титул мастер сотого дана звучит странно и даже глупо, как на него ни посмотри, мастер мастеров какой-то. Но, как уже говорилось, местные маргиналы все стоят друг друга. Разве что Сакаки с Каэцудзи не пытались впечатлить нас с Саика своими техниками. Познакомились и с учеником этой странной компании. Крайне занимательный парень, которого эти садисты почему-то называют бесталанным. Как по мне, этот паренек был виноват только в том, что начал поздно тренироваться, да и там его сложно в чем-то обвинять. В остальном же, еще один крайне интересный молодой человек, ничуть не хуже Кирита, с которым мы познакомились в САА. Последним же обитателем была девушка одного с парнем возраста, внучка старейшины, и лично мне вообще ничем не запомнилась. Да, красавица, спортсменка, сравнительно сильный боец, но на этом все. Ее стандартность бросалась в глаза особенно сильно на фоне зоопарка мастеров, что явно указывало на нарочитость подобного образа. Если это такая попытка сыграть на контрастах с мастерами, то ладно, в любом другом случае, подобное поведение просто бессмысленно. «Думаешь о чем-то забавном, Такаши-кун?» — вдруг спросил меня старейшина, когда представление друг дружки закончилось. «Можно сказать и так», — киваю, не поясняя, о чем именно думаю. «Разговор будет проходить в таком составе». Представив нам Саика ученика и внучку старейшины, их обоих отослали из комнаты. Парню выдали наряд на тренировку, а девушке поручили за ним присматривать. При этом оба они разве что не фонтанировали любопытством. «Пускай детишки занимаются своими делами», — хмыкнул Сакаки, открывая банку с пивом. «Нас ждет непростой разговор, если верить моему кузену», — кивнул Маккинси, сидя чуть в стороне. «Он, кстати, рассказал по-настоящему фантастическую историю». «Действительно», — Каэцудзи провел пальцами по жидким усикам. «Путешествие во времени такое я ожидал увидеть разве что в телевизоре. Странно слышать это от сверхчеловека, что может проломить кулаком кирпичную стену», — усмехаюсь в ответ. «Долгое время я тоже видел это лишь по телевизору». «Действительно», — повторил мастер Дзюдзюцу, чуть улыбнувшись. «Зная о существовании нескольких сторон мира, будет глупо считать, что знаешь их все». Это было забавное утверждение, забавное и правильное, на мой взгляд. А вот другие акашиты переглянулись между собой, выражая свое отношение к любящему пофилософствовать мужчине. Разве что старейшина только улыбался в бороду. КХМ привлек внимание окружающих Кинси. «Так вот, Тун рассказал нам очень странную историю и заверил, что не почувствовал в ней лжи. Ваш старейшина уже намекал на это», — киваю. «Да», — показательно удивился Фуриндзи, делая вид, что вообще не при делах. «Не припомню такого. Неважно, у меня не было желания поддерживать его игру, а потому я просто отмел эту фразу в сторону. Помимо занимательных историй, я также сказал Матуну, что мне нужно встретиться с людьми, разбирающимися в духовной энергии. Упоминать то, что меня интересовали также и некроманты, я не стал». Тун ответил категоричным отказом на вопрос о возможном контакте. «И даже если у Рёдзанпаку все же есть тот или иной выход на подобных специалистов, то это будет разговор для другого раза. Что ж, даже если мы и не лучшие, то уж одними из лучших нас назвать точно можно», — отозвался Каэцудзи. «Но у нас есть вопросы. Они просто не могли не появиться». «Как всегда», — слегка улыбаюсь, — «с Матуном мы договаривались задавать вопросы по очереди. Если хотите, то мы можем продолжить эту игру уже с вами». «А просто ответить на пару вопросов?» — спросил Сакаки. «Вы же не спешите просто помочь мне?» — моя улыбка стала ухмылкой. «Но так и быть, могу уступить вам право на первый вопрос. Что произошло в будущем?» — задал ожидаемый, но все равно глупый вопрос Каэцудзи. «Не верите Матуну?» — не смог я удержаться от шпильки. «Но вообще это относится к теме, которую я хотел обсудить». Взяв паузу, достаю из карманного измерения закупоренный пузырек с проклятой кровью. Изучая зомби по просьбе старшего Такаги, я успел нацедить себе приличное количество столь необычного ингредиента. ХММ, — вмиг стал серьезным Фуриндзи. «Интересный фокус. Этак можно много чего нехорошего пронести незаметно. Я сначала не понял, о чем идет речь. Вроде как элементы системы невидимы для посторонних. Но потом до меня дошло. Для чувствительных людей кровь фонит проклятой силой, но пока она в карманном измерении, то фона нет. Вот и получается, сначала я чистый безоружен, а тут раз и у меня в руках проклятая кровь, которую они все прекрасно почувствовали. Забавный эффект. Сокрытие системы больше всего похоже на отвод глаз, то есть простые люди видят всякие непонятные явления, но не осознают их. Разум просто не цепляется за неправильность, размывая сокрытое, заменяя все это ложными воспоминаниями, а то и вовсе выпихивая все это в глубокое подсознание. Но акашиты люди непростые. Скорее всего, они подумали, что я применил какую-нибудь технику, без каких-либо подробностей и уточнений. По крайней мере, что-то такое я предполагаю, а как оно на самом деле, сложно сказать сходу. Хотя, не стоит забывать, что я сам раскрыл девчонкам карманный мир во время противостояния с Ватаном. Так что система, может, теперь просто не так сильно прикрывает этот свой аспект. Фокус и правда интересный, соглашаюсь со старейшиной, просто кинув пробирку на татами перед собой. Я уже объяснял Матуну, с чем столкнулся, вот наглядный образец. Мне нужно знать, что это. Что-то я не догнал, хмыкнул Сакаки, сминая одну банку пива и тут же открывая другую. Ты сам объяснил, что это за фигня, в этих странных китайских терминах про кучу душ. А теперь хочешь получить объяснение от нас. Я знаю, что это, и могу предложить десяток, а то и несколько десятков способов, как это сделать. Мне интересен конкретный способ, а лучше исполнитель, который создал эту мерзость. Губа не дура, хмыкнул каратист. Мы тебе гадалки, что ли? Птица и ветер, вот и все, что я ему сказал. Что интересно, Сакаки вообще не догнал, о чем я. Намек поняли только старейшина, Каэцу Дзикинси. Сигура была внешне непробиваемой, а Апачи с серьезным лицом разглядывал пробирку с проклятой кровью и на всякие намеки не реагировал. Ну, может быть, что-то мы и умеем, хмыкнул китаец. Вы с Апачи им умеете, поправил его каратист. Лично я в вашей чертовщине не разбираюсь, я больше по мордобою. Сейчас это не важно, Каэцудзи снова провел пальцами по усикам. Похоже, этот жест был просто привычкой, и Акашит часто его делал. Нам лучше сосредоточиться на этом веществе. Ни мы, ни кто-то из наших близких знакомых не занимается чем-то подобным. Не факт, буркнул каратист. Сколько ублюдков мы знаем, даже слишком хорошо. Думаю, у каждого найдется десяток, если не сотня таких знакомых. Сакаки, не выражайся, попросил старейшина. Нам нужно сначала поискать и разобраться, сказал Каэцудзи, как будто не замечая слов своего товарища. И начнем мы с тебя, Такаши-кун, расскажи подробнее про это вещество. Я пришел сюда за ответами, а не вопросами, чуть усмехаюсь. И вроде мы собирались задавать вопросы по очереди. Парень, сейчас не место для шуток, набычился Сакаки. Да и остальные подобрались, но чего-либо говорить или делать не стали, просто давили авторитетом. А похоже, что я с вами шучу. Чтобы прикрыть Саика от их давления, я открываю свою суть миру, как делал это в разговоре с ее отцом. Ну и если я напоминаю вам клоуна, то это никогда не поздно исправить. Нам нужны ответы, Такаши-кун, настаивал Каэцудзи, не обращая внимания на напряженность в комнате. Мы не можем просто так оставить все как есть. Это вещество опасно, и мы это прекрасно понимаем и хотим помочь. Но у нас нет ни времени, ни желания бегать впустую. Так не бегайте, пожимаю плечами, продолжая отвечать своим давлением на их. Но это не отменяет того факта, что надо быть, во-первых, вежливым, а во-вторых, открытым к сотрудничеству. Действительно, хмыкнул философствующий Акашит. Переговоры перешли в активную фазу. Интересно, кто они вообще такие? Невзначай спросил Киничи, выполняя отжимания. Не забывай дышать, сказала Миу, пытаясь звучать строго, но почти сразу смягчая свой тон. Ей самой было очень интересно. Парень и девушка, что были примерно одного возраста с Миу и Киничи. Внимание сразу же привлекала девушка, прежде всего тем, что носила с собой чехол с мечом, ну или бакином. До тех пор, пока чехол не раскрыт, сказать, что там внутри, сложно. В любом случае, вряд ли это спортивный инвентарь, слишком уж специфичные у этой девушки движения и манера ходьбы. На фоне девушки парень почти терялся. Да что там почти, если бы не разговор мастеров с Матуном, начало которого Миу успела услышать, то она бы и не обратила на парня внимания. Расслабленный, с задумчиво отсутствующим выражением лица, не увидела в нем Миу ничего, за что можно было бы зацепиться. Тем удивительнее было, вспоминая слова Матуна. Мастер в 16-17 лет, так сказал старый китаец, прежде чем Миу отослали из комнаты. Это звучало слишком фантастически. Всю свою жизнь Миу училась боевым искусствам у лучшего воина в мире, у своего деда, и при этом она не была мастером, хоть ее и считают талантливой ученицей. А тут вдруг из ниоткуда появился никому неизвестный парень, что уже получил признание от мастера школы Феникса, что не так просто, как могло бы показаться. Миу помнила храм, посвященный огненной птице, где тренировались единовременно тысячи учеников и сотни мастеров. Китай и сопредельные области были переполнены желающими войти в орден, и отбирали они только лучших. И этот, внешне ничем не примечательный, парень уже стал мастером, причем мастером высокого уровня, если верить Матуну. Миу, спросил Киничи, что уже закончил отжимание. А, девушка выскользнула из своих размышлений. Да, прости, Киничи, я просто задумалась. Задумалась, о чем? Парень был рад передышке и решил не упускать возможность поговорить. О сегодняшних гостях, признаться честно, меня они тоже очень заинтересовали. Да, а скажешь, кто именно, парень или девушка? Мил решила пошутить и задала своему другу и товарищу провокационный вопрос. Правда, парень подтекста не понял. Ну, я бы сказал, что вначале девушка бросается в глаза. Ты же заметила ее чехол с мечом, ответил Кеничи задумчиво. Но если говорить не про внешний вид, то парень явно лидирует в их компании. Да, Мил удивленно выгнула бровь. Ну, Кеничи даже замешкался, не зная, что сказать. По крайней мере, мне так показалось. Девушка всегда и во всем держится чуть позади, рядом, но все же позади, не знаю, как это лучше объяснить. Ну, может быть, она предпочитает быть более скрытной и осторожной, в то время как парень просто расслабленный, ничего не боится, предположила Миу. Вот именно, кивнул Кеничи, он не боится. Спасибо, что подсказала, Миу. Вот что бросается в глаза, он не боится, а она ему верит, по крайней мере, так мне показалось. Это простая, но верная, в своей сущности, мысль вновь заставила девушку задуматься. Кеничи, несмотря на свою простоту, на удивление хорошо разбирался в людях, умудряясь находить что-то хорошее даже в своих противниках. Так что некоторым его суждениям можно верить, ну или, хотя бы, брать их в расчет. Да, действительно, согласилась Миу. Он выглядит уверенным и спокойным, словно причин для страха просто нет. Что очень странно, покивал Кеничи. Мастера на кого угодно могут страху нагнать, а тут, вдруг, ничего. Ответить что-либо парню Миу не успела. От главного зала додзё, где мастера общались с гостями, потянула Ки. Как и говорил Кеничи, мастера Рёдзанпаку на кого угодно могут нагнать страху, чем нередко пользуются. Вот и сейчас они давили на гостей. Кеничи, почувствовав это, только плечами передернул. Он неоднократно чувствовал Ки своих наставников, и приятным это ощущение он бы не назвал ни за что. Миу же только вздохнула. Дедушка со своими друзьями никогда не меняется. Но вслед за волной Ки пошла еще одна странная волна силы, наверное. Как-то по-другому назвать это было сложно. Миу точно чувствовала, что это нехорошо знакомая ей Ки, но определить, что же это такое, она никак не могла. Кеничи же пока не открыл в себе энергию духа и разобраться в подобных тонкостях не мог, но даже он понял, что происходит что-то необычное. «Это тот самый парень так зажигает?» – спросил Кеничи. Неуверенно, Миу нахмурилась. Но если он действительно не боялся мастеров, а не просто проявлял глупую самоуверенность, то теперь понятно, что у него есть на это причины. Правда, непонятно, что непонятно. Кеничи склонил голову на бок. «Непонятно, почему ты прервал тренировку?» – хмыкнула девушка полушутя, взглядом указав на вкопанные в землю столбики для отработки шагов. Сама же Миу продолжала вслушиваться в это странное ощущение силы. Внутренняя сила, а чем-то другим это быть не может, раз уж парню, Такаши, удавалось эту силу скрывать, но при этом не Ки. Что бы это могло быть? Сама девушка так и не смогла придумать ответа на этот вопрос. Даже когда давление силой прекратились, когда ушли гости, а вскоре после них и Кеничи отправился домой, Фурингзи Миу все продолжала строить предположения, что бы это могло быть. Ее нельзя было назвать спецом по иным силам, за пределами Ки, но кое-что во время своих путешествий с дедом она почерпнуть успела. «Дедушка, твой чай», так как сама Миу только терялась в догадках, то решила обратиться к дедушке за подсказкой. «Ох, спасибо», порадовала старика, хитро покосившись на внучку, улыбнулся сильнейший боец мира. Как до сих пор говорят про Фурингзи Хайта, он сразу же просек интерес внучки, но как-либо препятствовать ему не стал, да и глупо отказываться от чая. «Что вы там устроили сегодня?» Миу решила начать расспрос с решительного штурма. Не то чтобы это хорошо работало против мастеров, но начинать-то с чего-то надо. «Просто прощупали друг друга», усмехнулся Хайта. Рассказывать внучке про проклятую кровь он не стал, как и о путешествии во времени. Не было у него желания объяснять и доказывать внучке что-то настолько странное. «Интересный молодой человек, крайне интересный. Это парень ответил на ваше давление?» Миу подалась вперед. «Да, Такаши-кун показал себя во всей красе», старейшина отпил из чашки. «Они оба очень интересные люди. Сигуры, например, знает отца Саюка-чан и разглядела в девушке немалый талант, хотя даже она теряется на фоне парня. Настолько талантливый», Миу не совсем поняла слова деда. «Можно сказать и так», похмыкал сильнейший. «Хотя там не в таланте дело, да совсем не в таланте». Миу не поняла слов деда, но вслух ничего уточнять не стала, ограничившись лишь вопросительным взглядом. Фурин Дзихайта на взгляд внучки некоторое время молчал, но Миу не сдавалась и продолжала играть в гляделки. Так что в итоге Хайта рассмеялся, решив разыграть внучку. «Там все сложно, девочка», — покивал он важно. «И куда больше меня в этом разобралась Сигуры. Это ведь она у нас мастерица оружия, а я больше по битвам против мечников». «Так они оба мечники», — сделала не совсем верный вывод Миу, попав в логическую ловушку своего деда. «Поэтому тебе лучше все же пойти к ней и, если у тебя будет такое желание, посекретничать с малышкой Сигуры, по-вашему, по-женски», старейшина Рёдзанпаку сдержал ухмылку усилием воли. «Даже если у меня будет такое желание, нам нужно будет, чтобы оно было и у Сигуры», буркнула Миу, все же переключившись на другую цель. «Чтобы задобрить, читай подкупить, мастерицу оружия», внучка старейшины снова зашла на кухню, что сделать еще две порции чая и достать из специальной заначки пакет сладостей. Сладостей было действительно много, но часть придется принести в жертву Апачию, который нутром чуял любые перемещения сладостей в доме. Но так или иначе, а предлог для разговора был собран, осталось только начать сам разговор. «Сигуры-сан», — позвала Миу, без стука входя в комнату, отданную мастерице оружия. Здесь, где была оборудована небольшая кузня, всегда стояла сильная жара. Хорошо хоть без духоты, все же дочка Сака следила за исправностью вентиляции. Обычно мастерица оружия сразу дает о себе знать тем или иным образом, чаще всего просто неожиданно появляясь прямо перед носом у незваного гостя. Поэтому Миу на несколько мгновений замерла, ожидая появления Сигуры, но та все никак не появлялась. «Сигуры-сан», уже с вопросительной интонацией повторила Миу, решив пройти вглубь комнаты, в попытках найти девушку. И это было ее ошибкой. Буквально через несколько мгновений внучка старейшины с высоким взвизгом сделала прыжок спиной назад. Очень уж ее напугала увиденная картина. Косака Сигура сидела в центре своей комнаты, держа обнаженный меч на коленях. Молодая еще девушка, ставшая полноценным мастером-кузнецом и носящая титул мастера любого холодного оружия, задумчиво водила пальцами по клинку меча, слегка улыбаясь. Такого Миу еще никогда не видела. Глава 27. «Итак, как все прошло?» — спросила Кирика. «Стоило мне только переступить порог дома. Стоит ли удивляться, что, когда я вернулся домой, меня уже ждали гости, которым днем звонили некоторые паникеры. В гостях у Ханы была и Кирика, и Рика с Мариковой. Хорошо хоть Сая сидела у себя дома, а Саика я сам до дома провожал. Хотя, положа руку на сердце, я был бы совершенно не против, если бы моя девушка жила со мной в одном доме, как это было после конца света. Смотря о чем ты спрашиваешь, пожимаю плечами. Люди, с которыми мы познакомились, были, пожалуй, забавными. С некоторыми из них я бы даже не отказался познакомиться поближе. Цель, которую я ставил на эту встречу, достигнута не была, что неприятно. Я на мгновение задумался. В сухом остатке выходило, что встреча вышла так себе. По многим пунктам, в том числе и неозвученным. Но говорить об этом этим наседкам смысла не было. Да и с Косака и Акисамы действительно было бы интересно продолжить знакомство. «Ну, хотя бы ты вернулся живой и невредимый», сказала Хана, обнимая меня. «Мы все очень волновались за тебя». «Спасибо, мама», ответил я, обнимая ее в ответ. «И прости за пустое беспокойство». «Беспокойство за сына не может быть пустым», с грустной улыбкой заметила Хана. «Похоже, что остальные тут собрались не только ради того, чтобы узнать, как мои дела, но и чтобы успокоить ее. Лишний довод в пользу того, что зря Сая с Саика подняли всех на уши. В целом все прошло нормально», покривил душой я, чтобы успокоить мать. «Там фактически было только знакомство с обсуждением, кто и что может сделать. Не совсем то, на что я рассчитывал, но начало положено. А дальше это уже будут проблемы тех, кто взялся мне помогать. Хочешь сказать, что сам ты во все это не полезешь?» С привычным сарказмом проговорила Рика. «Посмотрим, как все повернется». Я не был настроен на привычную пикировку. Я вообще толком не участвовал в разговорах, больше занятый своими мыслями. Наше небольшое свидание с Саико навеяло воспоминания о наших приключениях в виртуальном мире. Смешно сказать, недели не прошло, как мы вернулись, а я уже скучаю по тому миру. Вот уж не думала, что так скоро начну скучать по тому миру, подумала Саико, промывая голову после шампуня. Было чисто по-женски обидно возвращаться домой к отцу, после их с Такаши свидания. Особенно было обидно, вспоминая виртуальный мир, где они были сами себе хозяева, жили вместе, ни от кого свои отношения не скрывали и вообще, в некотором роде ушли в отрыв. По крайней мере, сама себе Саика отдавала отчет, что в реальной жизни они были куда более сдержанными, чем в мире мастеров меча. Ну и совсем уж эпичным облом был в том, что разойтись по разным домам пришлось после того, как Такаши раскрыл свою суть миру, как он сам это называет, что в первый раз, во время знакомства с отцом Саика, что сейчас это его раскрытие действовало на девушку как кошачья мята на кошку. Ей просто хотелось наброситься на парня и, скажем так, съесть его. С чем это было связано, Саика не понимала, зато успела заметить, что она не одна такая. Эта странная мастерица холодного оружия, Касака Сигуры, тоже явно прониклась этим состоянием Такаши. По крайней мере, она точно стала смотреть на него по-другому. И это просто не могло не напрягать Саика. Ее раньше и Минамирика напрягала, потому как она постоянно провоцировала Такаши на ответные чувства, пусть даже это и были негативные чувства, выливающиеся в перепалки или нравоучения. Тут же была девушка схожих с Такаши взглядов, которая еще и показала откровенную заинтересованность в парне Саика. Так ведь могут и увести парня, что почти женихом стал. От этой мысли Саика непроизвольно потянулась к бедру, пытаясь нащупать рукоять меча, который, естественно, там не оказалось. Поймав себя на желании достать оружие, Саика сделала несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, как учил ее Такаши. Нужно успокоиться. Прямо сейчас никто у нее парня не уводит. С другой стороны, не надо терять бдительности. Саика не была наивной, и фразу «девушка не стенка» подвинется слышала не единожды. Может, сам Такаши и считает, что ему никто, кроме Саика, не нужен, но отбить и увести можно любого, было бы желание. Так что Саика собиралась бдить и, если понадобится, отгонять от своего парня всяких там, хоть мечом, хоть палкой. Саика вышла из ванной комнаты и уже собиралась пойти в свою комнату, так как ей очень хотелось поскорее лечь под одеяло и постараться уснуть. Но идя по дому, девушка заметила своего отца и вспомнила, что он должен знать всех хороших кузнецов в городе и даже стране, а Касака была представлена именно как мастер-кузнец. «Папа, ты сейчас занят?» Привлекла она внимание родителя. «Да, дочь», — ответил отец, подняв глаза с книги, которую он читал. «Но я могу тебя выслушать. Что случилось? Я сегодня познакомилась с Касака Сигуры», — начала Сыка и запнулась, потому что Бусудзима-старший уже на момент прозвучавшего имени так удивился, что чуть не выронил свою книгу. Сомнений в том, что он знает эту Касаку, у Саика уже не было, но она все же решила закончить фразу. «Ее представили мне как кузнеца. Вот мне и стало интересно, знаешь ли ты ее, ты встретила ее в школе?» Вопросом на вопрос ответил Бусудзима Исаму. «Разве она не старовата для школы?» Саика вопроса не поняла. «И нет, Такаши пригласили в Дадзё, где она сейчас живет, а уже он предложил мне прогуляться туда вдвоем. Там и познакомились». «Такаши, значит?» Отец Саика нахмурился и захлопнул книгу, которую читал. Не ожидал, что он знаком с такими людьми. Хотя с другой стороны, возможно, я не прав, и этого наоборот стоило ожидать. «Ты о чем?» Саика начала думать, что вообще не понимает, куда заходит разговор. «Неважно», — отмахнулся Бусудзима-старший. «Да, я знаю Касакусинси. Она действительно кузнец, причем один из лучших, если не лучший, из тех, кого я знаю. Что же до ее возраста, то никто точно не знает, сколько ей, что-то между подростком и слегка за 20. Странно, конечно, слышать о мастере-подростке, но я бы удивился не сильно». «Понятно», — Саика тряхнула головой, сделав себе зарубку в памяти. «Получается, что Касака вполне может быть ровесницей Саика и Такаши, ну или на пару лет старше их. Это нехорошо. И о чем вы говорили с Касакой Синси?» «Ни о чем, только познакомились и все», — Саика пожала плечами. Почтение, с которым ее отец говорит об этой девушке и его интерес к ней, это было неприятно. Похоже, она и правда хороший кузнец, что может привлечь внимание Такаши, если уже не привлекла. В том дадзё было несколько мастеров, и их старший пригласил Такаши на разговор. И о чем говорили? Такаши попросил их что-то найти. Саика нахмурилась, очень уж ей не хотелось врать отцу, но и раскрывать секреты Такаши тоже не хотела. Он не сказал что, и саму тоже нахмурился. Недомолвки его дочери были более чем очевидны. Нет, он не уточнил, о чем именно речь. Просто сказал, что это важное дело и попросил их помочь. «Детали мне неизвестны», — ответила Саика, стараясь выглядеть естественно. «Понятно», — Бусудзима-старший кивнул, также постаравшись скрыть свое недоверие. «В любом случае, будь осторожна, Саика. Касака-сенсей очень непростой человек, и друзья у нее непростые. Мне бы не хотелось, чтобы ты попала в неприятности». Это был откровенный намек не только на мастеров Рёдзенпаку, но и на Такаши, который знался с подобными людьми. Вот только Саика предпочла намек отца проигнорировать. Лучше вообще отвлечь его от этих мыслей. «Кстати, Такаши сегодня удивился, когда увидел подаренный тобой амулет Омамори», — заметила девушка, уже собираясь уходить. «Сказал, что вместо амулета на успех в учебе мне достался амулет-защитник, что должен всякую нечисть отгонять. Может, в храме ошиблись?» «Нет, все правильно», — буркнул имаму. Саика на это только плечами пожала и отправилась в свою комнату, так и не слышала, как ее отец тихо ругнулся, после ее ухода, вновь открывая книгу, посвященную разнообразным йокаям. «Чума и проклятие на этого монстра. Он ведь даже не пытается скрываться. Первоначально я думал, что следующая встреча с представителями Рёдзенпаку случится, в лучшем случае через неделю, а то и две». Тем удивительнее было почувствовать слежку буквально на следующий день. Причем в этот раз были не птицы и ветер, а конкретный и знакомый человек. «За каким-то чертом за мной отправилась следить Касака Сигуры. Я заметил ее, когда подошел к школе. Она стояла на крыше стоящего в отдалении здания, и в целом, нельзя даже сказать, что особо пряталась. Заметив столь демонстративную слежку, я даже задумался, может, надо подойти и спросить, а какого, собственно, хрена происходит, но, по зрелым размышлениям, решил просто проигнорировать это странное явление. При этом, что примечательно, она продолжала слежку в течение дня, всегда оставалась на некотором расстоянии, но при этом постоянно держа меня в поле зрения. Уже к середине дня было понятно, что она тут не для того, чтобы передать какое-либо сообщение, да и вообще, похоже, не собирается ко мне подходить, тупо наблюдает. Понять бы еще, зачем ей это. Несмотря на свой интерес, я решил не показывать, что заметил ее. Просто продолжил свои дела и старался вести себя как обычно, в том числе и для того, чтобы никак не выдать эту слежку своим знакомым. Хватит им вчерашней нервотрепки. Так прошли несколько дней до самых выходных. Касака продолжала следить за мной, а я продолжал делать вид, что ничего не вижу. Странная ситуация, как по мне, что разрешилось весьма неожиданно. В выходные я решил прогуляться до парка, где до сих пор проводил свои динамичные медитации. Так-то медитировать можно где угодно, но засветка мистической энергии, которая происходит в этот момент, может выдать место моего дома любому чувствительному человеку. Так что лучше всего было найти местечко, где подобная засветка ничего не даст. Пришел я в парк утром и спокойно медитировал примерно 3 часа, когда ко мне заявились неожиданные гости. Сначала я даже подумал, что ко мне опять триада сунулась, но среди группы людей, что целенаправленно шла в мою сторону, не было ни одного даоса, что странно. В порыве любопытства я даже закончил заниматься ушу и пошел навстречу этим непонятным гостям. И это оказались не мистики, не бандиты, а просто кучка школьников, среди которых был и знакомый мне парень из Рёдзенпаку. Неожиданно, замечаю вслух, наблюдая за этими ребятами, которые все вместе окружили ученика Акашитов. «А, ты еще кто?» Мои слова привлекли внимание самого высокого и, скорее всего, главного среди этого хулиганья. «А, Киничи тоже удивленно оглядел меня. Это ты? Так вы знакомы?» Главный хулиган несколько раз перевел взгляд с меня на ученика Акашитов и обратно, прежде чем просто махнуть рукой. «А впрочем, неважно. Сирахама, я хочу, чтобы ты встал под мое начало». «Чё?» Киничи ничего не понял. «Я, в принципе, тоже. Ты уже сталкивался с шестерками Кисары, и даже смог отпинать парочку из них, а они в ответ планируют подловить тебя и избить всей толпой. Слабаки, что еще от них ждать?» — пренебрежительно фыркнул здоровяк. «Но если ты войдешь в мою команду, то эти ничтожества тебя и пальцем тронуть не посмеют. Ну что скажешь, зачем тебе это вообще надо?» Киничи как ничего не понимал в самом начале, так ничего и не изменилось. «Разве не очевидно, чем больше сильных людей будет под моей рукой, тем выше будет мое положение в Рагнарёке?» Парень занял позу культуриста, показывая, как у него развиты бицепсы. Синдром восьмиклассника. Так как накал идиотии был слишком силен, я не смог удержаться от комментария. «Эй, не смей насмехаться!» Тут же оскалился парень. «Но он прав», — серьезно заметил Киничи. «Что ты будешь делать, достигнув особого положения в банде. Закончив школу, ты уже не сможешь быть простым хулиганом. Нужно будет найти работу и тебе, и людям, которых ты соберешь. Есть еще вариант с тем, чтобы стать преступником, так сказать, перейти на следующий уровень от хулигана. Вновь вставляю свои две лепты. «Хватит трепаться о столь запутанных вещах», — закричал бедняга, так что его дружки даже попытались его успокоить. «Вы оба просто идиоты, которые не понимают, что значит быть мужчинами, что значит быть свободным. Мне только сплюнуть захотелось от подобной постановки вопроса. Свобода, удивительно, как сильно может раздражать это, в принципе, хорошее слово. Особенно, когда о свободе говорит мелкое хулиганье. Твоя свобода означает просто причинять боль другим людям». Теперь ученик Акашитов нахмурился, а я невольно проникся симпатией к этому парню. Удивительно зрелый взгляд, вот уж действительно слова не мальчика, но мужа. Другими словами, вы просто банда отморозков, что творит все, что только взбредет в голову, плюнув на других людей. Это не свобода, это тирания. Сказав это, Киничи развернулся на месте и уже собирался уходить. Вот только он допустил одну маленькую ошибку. Он пришел сюда. Если бы этот разговор проходил где-нибудь на улице, пусть бы даже и без прохожих, то там были бы все шансы просто разойтись. Но в тихом парке, еще и в дальнем его уголке. «Заткнись, Сирахама!» — рыкнул хулиган, имени которого так, пока, никто и не назвал. «Сразимся. Не вижу смысла соглашаться. Я вообще против насилия», — напрягся парень. Ну и вторая его фраза просто восхитительна. «Будущее Акашиты не хочет драться. Зачем тогда вообще боевые искусства учить? Смотрю я на вас и удивляюсь, что за хрень тут вообще происходит?» Качаю головой, глядя на этих детишек, пусть будет так. «Эй ты, не знаю, как тебя там», — сбился хулиган. «Ты тоже хочешь подраться? Только если он попросит меня о помощи», — киваю на Киничи. «Ну или если вы сами на меня нападете, то я тоже стоять не буду. Меня это более чем устраивает», — хмыкнул хулиган, скинув свой гакуран, японский школьный пиджак, который он носил на голое тело. «Я не хочу драться», — сказал Киничи хмуро, при этом приняв боевую стойку. «Твои слова расходятся с делом», — радостно крикнул хулиган, нанося первый удар. В чем-то их противостояние даже было занимательным. Крепкий, но все же достаточно субтильный и невысокий Киничи, который уже успел поставить себе некоторую технику боя против довольно здорового кабана, который боевыми искусствами не занимался вообще. Хулиган был сильнее и имел преимущество в массе, а Киничи быстрее и гибче. Он уверенно уклонялся от ударов и контратаковал быстрыми ударами. И если бы ученика Акашитов тренировали чуть дольше, или сразу же учили бы бить на поражение, то, пожалуй, я бы поставил на него. Сейчас же исход поединка был более чем очевиден. Разница в массе и банальной силе почти всегда решает, насколько бы ты ни был техничным. Исключение, конечно, есть, но это очень специфичные знания, которые еще попробуй добудь где-нибудь. Лично я обучать чему-то подобному простого ученика ни за что бы не стал, только проверенного человека, которому доверяю стопроцентно. Видя, что удары не приносят хоть сколько-нибудь заметного эффекта, Киничи довольно хитрым способом подставил противнику подножку, опрокинув противника на спину. Таким приемом и убить можно, но хулигану повезло и упал он весьма аккуратно. И это, по сути, определило исход поединка. Увидев, с какой легкостью шкаф упал, Киничи просто расслабился и потерял бдительность. Для того, чтобы нанести человеку удар, не обязательно стоять перед этим человеком на ногах. Хулиган, все еще лежа на земле, мощным пинком под колено опрокинул Киничи. Еще один любитель опасных маневров. Но самое хреновое, что на этом уличная драка, ожидаемо, не закончилась. Пока ученик Акашитов приходил в себя после падения, слишком долго очухивается, действовать надо, а не думать. Хулиган пинком перевернул его на живот и, усевшись ему на спину, схватил Киничи за ногу. «Думаешь, что все люди на свете такое же не умеющие держать удар дерьмо, как те парни, которых ты избивал раньше?» — усмехнулся здоровяк. «И раз уж ты отказался от моего предложения, то не обижайся, но на своих двоих ты уже не уйдешь. А вот это уже не дело, надо бы мне вмешаться. Я же прикинул, как бы сподручнее было бы справиться с прихлебателями этого придурка, которые преградили мне путь, как на сцене появляется новое действующее лицо. Какой-то парень, что пробегал мимо, резко стартанул в нашу сторону и сходу прописал хулигану по лицу. Отморозок, не ожидавший такого нападения, не просто отпустил Киничи, но и отлетел назад. «Какого? Я просто слышал, что ты собираешься побить моего нового друга, Киничи», — усмехнулся парень, который оказался необычным прохожим. «Вот я и решил поучаствовать в вашем празднике жизни, Синноски Цудзи. О, вот я и узнал имя отморозка, Ицуки Такеда», — сообщил мне имя неслучайного прохожего отморозок. «Давайте-ка мы прекратим этот фарс, пока тут все не начали выкрикивать имена друг друга», — говорю я, хлопая в ладони резким движением одной руки сверху вниз по другой. Этим действием я создал направленную звуковую волну, которая парализовала прихлебателей Синноски. «А, какого хрена?» — удивился тот еще больше, увидев, как его парни валятся с ног. «Слышал про то, что самураи могли оглушить или даже убить противника сильным криком?» — спрашиваю, подходя к Киничи, чтобы помочь ему подняться и, заодно, осмотреть ногу, которую ему чуть не сломали. «Так вот это реально работает, но лучше проворачивать подобный фокус при помощи рук или специальных инструментов, чтобы не травмировать внутреннее ухо собственным криком, да и направить звуковые волны удобнее всего руками». «Чё, меня, похоже, не поняли?» «Забей, советую явно не очень умному парню. По-хорошему, надо бы тебе еще разок по морде дать, чтобы мозги вправить, но вроде ты ему ничего не сломал». «Но по морде все еще рабочий вариант», — демонстративно усмехнулся Такеда, сделав несколько демонстративных джибов перед собой. «Не надо», — покачал головой Киничи, которому было еще больно стоять после удара под колено, но он уже пытался делать это самостоятельно. «Просто пойдем отсюда». Я еще раз осмотрел его, побитый, усталый и явно задумчивый. Что ж, с одной стороны, он явно ошибся в целом ряде моментов, зато в других моментах успел показать себя как минимум интересно. Многообещающий молодой человек, за ростом которого будет интересно наблюдать. «Сам дойдешь?» — спрашиваю у побитого. «Я помогу ему», — тут же вызвался Такеда. «А ты?» — начал Киничи, запнувшись. «Такаши, да, ты сейчас куда? А я останусь здесь, прослежу, чтобы эти придурки спокойно пошли своей дорогой, да продолжу тренировки». Но Киничи уже собирался что-то сказать, как его прервали. «Иди», — сказала Касака Сигуры, появляясь неподалеку от нас, просто спрыгнув с ветвей ближайшего дерева. «Я присмотрю». «Сигуры-сан?» «Да», — она кивнула. «Надоело подглядывать? Решаю пристыдить девушку при ее ученике. Глядишь, после такого она прекратит свое преследование». Хотела поговорить, она даже не подумала смущаться и вообще, судя по ее виду, перестала обращать внимание на своего ученика и его друга. Глава 28. «Сигури-сан», — удивилась Миу, что вместе с Макинсием осторожно следила за Киничи и кучкой хулиганов, что отвели его в этот парк. Одно только присутствие в этом парке недавно засветившегося молодого мастера уже удивляло. А уж тот факт, что там же, недалеко, притаилась и мастерица холодного оружия, мог бы шокировать. Но подумать об этом Миу может и позже. Сейчас она переживала за своего первого друга и даже думала вмешаться в поединок. Но ее остановил Макинси, что тоже присматривал за учеником. «Если в каждый поединок парня будет влезать подруга, то он никогда не станет бойцом, тем более мастером. Они уже давно думают, что Киничи нужна дополнительная мотивация и дополнительные часы тренировок. Все мастера Рёдзенпаку уже вложили в парня достаточно, чтобы у них появилось желание довести дело до конца, и если раньше у него еще была возможность отказаться от уроков и вернуться к своей обычной жизни, то теперь их дорогой ученик скорее умрет, чем уйдет из додзё, буквально. И подобные поединки, в том числе и поражение в них, был важным элементом обучения. «Эх, наша холодная красавица, похоже, влюбилась», — заметил меж тем Кинси, который знал, что Сигури уже несколько дней пропадала где-то. Ну что ж, теперь он мог уверенно предполагать, за кем бегала мечница. Даже интересно, как она отреагирует, если он пошутит на эту тему, и почему у опытного мастера боевых искусств при этой мысли по спине гуляют мурашки размером с кулак Апачия. «Вы читаете слишком много подростковой манги, Кинси-сан», — фыркнула Миу. «Неужели?» — Кинси хмыкнул. «Напомнить, как сильно изменилось ее поведение в последнее время и как ты сама отреагировала на эти изменения?» Миу на это надулась и немного смутилась. За тот испуганный вопль ей до сих пор было стыдно. И она была уверена, что дедушка тогда специально отправил ее к мастерице оружия, чтобы подшутить. «Ну хорошо, может быть, она действительно ведет себя необычно», — призналась Миу. «Но все равно, я не думаю, что это любовь. Может быть, Сигуры-сан просто нашла в этом парне друга, с кем ей интересно общаться. «Ну, это можно и так назвать», — усмехнулся в усы мастер китайского кэмпа. В чем именно разница между «интересно общаться» и «влюбилась» Кинси не знал и подозревал, что Имиу ответить на это не могла. А ведь ей тоже было интересно общаться с мальчиком, с Киничи, и почему-то Маккинси даже не сомневался, что именно Фурин Дзихайта думает на этот счет, так как прекрасно слышал завуалированную угрозу от сверхчеловека несчастному ученику. «По крайней мере, иначе чем угрозой, фразу «сначала тебе нужно будет победить меня» назвать было трудно. Ну, можно и поговорить», — киваю мечнице, ощущая несколько ее товарищей недалеко от нас. «Только с тобой, или с твоими друзьями тоже?» «Нет, они здесь по своим делам», — покачала она головой, даже не посмотрев на ученика Акашитов и его друга. «Про кучку хулиганов даже и говорить нечего. Это еще что за...» — начал было возникать Синноске, но осекся под моим взглядом, который я дополнительно приправил духовным давлением. «Я советую тебе думать над тем, что ты хочешь сказать, даю придурку очень дельный и, в общем-то, добрый совет. Пускай Акашиты лично мне показались приверженцами доброй стороны силы, но даже среди этой братьи хватало тех, кто терпеть оскорбления не станет и просто убьет обидчика. Не спасет ни незнание того об истинной природе девушки, ни его достаточно малый, по современным меркам, возраст. Что примечательно, но мечница вообще никак не прокомментировала мои слова или действия, все так же не удостоив ребят даже взглядом. И вообще, ребята, обращаюсь уже ко всей честной компании, шли бы вы своей дорогой, вон, этих болезных захватите, помогите им в чувство прийти, сами справиться, хмыкнул друг Киничи, Такеда, наглый, чуть улыбаюсь. Что ж, если слова они не понимают, то попробуем по-другому. Протянув руку, касаюсь ближайшего дерева, создав в его стволе точку напряжением. В таких фокусах главное вовремя отдернуть руку, чтобы взорвавшаяся щепками часть ствола не покалечила меня. Более чем наглядная демонстрация. «Тогда поговорим по-другому», — брысь я сказал. Вот теперь до них дошло, что задерживаться не стоит. По крайней мере Киничи сразу все понял, и, подхватив друга под локоть, поспешил удалиться. К сожалению, хулиган оказался не таким умным. «Как ты вообще это сделал?» В меня ткнули пальцем. «Боги, как ты вообще до своих лет дожил?» Я только головой покачал, после чего обратился к мечнице. «Давай просто пойдем в другое место, по пути и поговорим. Эй, не игнорируй меня». Он все никак не успокаивался. «Я от тебя не отстану, пока ты не покажешь, как это делается. С этой силой я стану». Это было уже чересчур, а потому я просто еще раз хлопнул в ладоши, вырубив и этого кадра. Удивительно, насколько тупыми могут быть некоторые люди, и как его только не прибили до сих пор. Даже если вынести за скобки тех же мастеров и прочую сверхъестественную чушь, его же банально другие гопники уже могли бы прирезать. Жестко, неожиданно сделала мне замечание мечница. Странно слышать такое от Акашитов, усмехнувшись, качаю головой. Дожили, меня упрекают в излишней жесткости. Пускай ваше братство всегда делилось на множество сект и течений, у каждой из которых свои правила, но я еще никогда не видел бойца, что стеснялся бы использовать свои боевые навыки. Мы не Акашиты, она говорила с некоторыми, едва заметными, паузами. Странная манера общения. Вы просто не называете себя так, но при этом соответствуете всем признакам этого большого и, как я уже говорил, очень разобщенного общества, среди которых хватает даже одиночек, каждый из которых может называть себя по-своему и проповедовать какие-то свои принципы, так как стоять здесь не было никакого смысла. Я махнул мечнице рукой и направился в более оживленную часть парка. Там можно будет присесть на чистую скамью, да поговорить спокойно. Все пользователи боевых искусств считаются акашитами, спрашивает она, идя не рядом, а как бы чуть позади меня. Немного раздражает, особенно учитывая то количество оружия, которое она носит при себе. Нет, меня это даже повеселило. Интересно, что бы эталонные акашиты на это сказали. Ну, сразу после попытки прибить наглеца за подобный поклеп, можно просто тренировать тело, как делают миллионы, и даже кое-чего добиться чисто за счет развития тела. Вон, тот крикливый парень, которого я вырубил, здоровенный бугай с очень большим потенциалом на этом поприще. Да и твой друг, Апачий, тоже. Можно усиливать свои способности силой разума, как делает Матун. Можно использовать жизненную силу, как делают Цзянши, или внешние энергии, как я. Все эти практики будут воинами и мистиками, но не акашитами. Я, опять же, не окашит, хотя драться умею. А вот ты и твои товарищи, вы используете силу духа, она же ки, или мана, называть ее можно как угодно. Фактически вы маги, что занимаются боевыми искусствами. Маги, протянула она, не возражая и не соглашаясь со мной. А почему ты не окашит? Потому что не все люди рождаются с духовной составляющей. И снова меня повеселил ее вопрос. Она действительно забавная. Хотя у меня дух был, я сам создал его, но недавно у меня его украла одна сволочь, которой я еще отомщу. Жаль, только, что вернуть дух вряд ли получится. Такие вещи редко просто хранят без дела. Скорее всего, он его уже сожрал. Демон, ни капли удивления, что примечательно, сталкивалась с этой братьей, что ли. Наоборот, бог, я даже обернулся, чтобы посмотреть на нее. Тот факт, что мастер очень специфичного стиля кунг-фу знает китайских некромантов, и даже так или иначе с ними сталкивался, было плюс-минус ожидаемо. То вот поминание демона в контексте пожирания душ, это уже интересно, так как вряд ли она имела в виду привычных для Японии йокаев. В японской мифологии йокай – это различные виды духов или существ, которые обладают сверхъестественными способностями. В зависимости от типа йокая, их отношение к людям может быть разным. Некоторые йокаи могут быть враждебными и причинять вред людям, но в целом они не пожирают души людей. Нет, конечно, некоторые виды так могут, вот только такие существа часто связаны с определенными ритуалами или поверьями и не являются типичными йокаями. Фактически, такие пожиратели душ из местной братьи уже являются темными богами, а не обычными монстрами. И чем был продиктован твой вопрос? Решаю просто спросить. Кто знает, встречала она реальных демонов или нет. Может, они просто прикалываются в ответ на мое определение их компании как магов. Просто так, она спокойно посмотрела на меня, вообще ничем внешне не выдав своего отношения ко всей этой ситуации. Ладно, благодаря системе и ее интуиции, что граничило с эмпатией, я мог уверенно заявить, что никакого просто так нет и в помине, но настаивать на ответе не стал. На ее месте я бы тоже очень дозированно выдавал бы информацию чужаку, про которого толком ничего не известно. Тогда давай перейдем к тому, о чем ты хотела поговорить. Хорошо, согласилась она и остановилась. До ближайшей скамьи еще нужно было пройтись, но раз уж она так хочет, поговорим стоя, благо народу в парке было немного и нам никто, пока, не мешал. Ты не только воин, но и ремесленник. Это утверждение или вопрос? Выгибаю бровь и, на всякий случай, киваю. Но в целом все верно. Я бы даже сказал, что я больше ремесленник, чем воин. В бою мне вообще фатально не везет, все время какая-то лажа случается. Ковать умеешь? На меня посмотрели с очень интересным прищуром. Да, в том числе и оружие с доспехами. Я, кажется, уже начал догадываться, что она хочет предложить. Покажи, и снова потону было совершенно непонятно, чего именно она хочет сказать, но, думаю, моя догадка будет верна, где и когда. Сомнительно, что она хочет просто оценить качество уже готовой работы. Пригласить ее в свою кузню, что осталось в другой временной линии, я не могу. Есть еще небольшая походная кузня у меня в карманном измерении, но это тоже не то, да и не готов я пускать туда всех подряд. У меня, тут же были развеяны все мои сомнения, значит, хочет оценить сам процесс. Когда хочешь, ну давай тогда на следующих выходных, беру некоторый запас времени. Сам я могу хоть сейчас, ну или завтра без проблем, но думаю, что Саика тоже захотела бы прогуляться в гости к Акашитам. А даже если у нее не будет такого желания, все равно нужно будет хотя бы пригласить свою девушку на совместную прогулку, а то обидится еще. К тому же эта пауза будет и мне полезна, подумаю, что такого можно сковать. А главное из чего? У меня в загашниках есть несколько сортов очень хорошей инструментальной стали, а при желании я заготовку и подоружейную сталь сделаю. Вот только это очень слабый показатель мастерства. Надо быть совсем уж рукожопом, чтобы из хороших материалов сделать хреновую вещь. И если бы я хотел ученика проверить, то дал бы ему откровенный мусор, вроде того же метеорита или максимально хреновой болотной руды, с предложением сделать из этого хоть что-нибудь приличное. Тебя интересует только ковка, на всякий случай уточняю у нее. Сомневаюсь, что она помимо акашитского искусства еще и артефакторикой владеет, но чем черт не шутит. Откуда-то же в этом отражении взялись мистики и потусторонние твари, так почему бы не появиться и магическим вещам. Только ковка, материалы я предоставлю, Она меня то ли не поняла, то ли наоборот поняла слишком хорошо. Что ж, так даже проще. Я буду ждать. Она кивнула и просто ушла. Я моргнул раз, моргнул два, но мысли в голове все никак не укладывались в голове. И ради вот этого разговора за мной следили несколько дней, как ни посмотри, а это лишено всякого смысла. С другой стороны, я получил возможность узнать больше об Акашитах и поработать вместе с собратом-ремесленником, чего еще ни разу не получалось. Как-то я все время или один работаю, или с помощниками уровня «подай, принеси, не мешайся», а тут прям мастер-кузнец, с ней будет интересно работать. Так что я решил проигнорировать странное поведение Косака Сигури, и просто отправился домой. Тренировка сегодня в любом случае уже накрылась. Что примечательно, но слежка никуда не делась, Сигури лишь прекратила разговор, да ушла с открытого места, все еще оставаясь где-то на крышах или в кронах деревьев, откуда присматривала за мной. Можно, кстати, прямо сейчас позвонить Саика, на этот счет. Дальнейшая неделя лично для меня прошла как-то незаметно. Удивительно, как быстро может время пролететь в разнообразных делах. Все путешественники во времени еще раз встретились у нас дома, чтобы попытаться пробудить в себе магию, и в этот раз у них даже начало получаться. Лучший результат показала Саика, все же мы с ней теперь не совсем люди, да и некоторая фора у нее была перед другими. А видя ее успехи, и остальные смогли начать подтачивать свой внутренний барьер. Также эта неделя выявила одну не то, чтобы проблему, но определенно одно неудобство. Мы как бы не в вакууме живем, и многие люди нас так или иначе видят. Первые среагировали родители Саи, которых очень заинтересовали периодические прогулки дочери после школы с очень неожиданной компанией. И как бы да, ничего криминального, пока, во всем этом нет, но пока в этой фразе ключевое слово. Если я встречу в городе тех же Ганширин или Цзянши, которых мы обсуждали с Матуном, то скорее всего дело кончится потасовкой, а то и убийством. По крайней мере я, точно попытаюсь сначала выбить из оппонента некоторые ответы, и с очень высокой вероятностью потом просто прибью опасный элемент. Но вернемся к неудобствам. На нашу странную компанию уже начали обращать внимание. Пока только в виде приглашения в гости от Такаги для меня и Ханы, но надо бы подумать над тем, как залегендировать хотя бы часть того, что вокруг нас крутится.